Рождественская выпечка. Торт Прага. 2 яйца, 2 стакана сахарного песка, 1 стакан сметаны, полбанки сгущенного какао, 1/4 чайной ложки погашенной соды, полстакана муки. Все смешать, разделить на 3 части и выпекать на сковороде. Крем. 150 граммов сливочного масла, полбанки сгущенного какао. Коржи намазать кремом и уложить друг на друга. Глазурь. 50 граммов сливочного масла, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки молока, 1 столовая ложка какао. Перемешать. Довести на медленном огне до кипения, чуть остудить и залить торт сверху. Поставить торт в холодильник. Пирожное «Картошка». 300 граммов протертых сухарей, 150 граммов шоколадного масла, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан горячего молока. Перемешать, слепить пирожные и обвалять в какао или в сахарной пудре. Рулет лимонный. 3 яйца, 1 стакан муки, 1,5 стакана сахарного песка, 1 лимон. Взбить белки с песком и растереть желтки с песком, 1 стакан. Перемешать, добавить муку и размешать, взбить до однородной массы. Противень полить растительным маслом, посыпать сухарями и вылить полученную массу тонким слоем. Выпекать 10 минут до золотистого цвета, не пересушить, в разогретой духовке. Лимон подержать в кипятке, потом протереть на терке вместе с кожурой, добавить полстакана сахара и размешать. Полученный корж, пока горячий, смазать и закрутить в рулет. Оставить на несколько часов, чтобы пропитался. Пирожное безе. 2 стакана плюс 2 столовые ложки сахарного песка, 6-7 яичных белков, лимонная кислота. 2 столовые ложки сахара и белки взбить, чтобы масса увеличилась по объему приблизительно в 3 раза. Белок будет лучше взбиваться, если сутки до этого постоит в холодильнике. После этого добавить лимонную кислоту на кончике ложки и, взбивая массу, только под конец в 3 приема всыпать 2 стакана сахарного песка. Готовую массу выкладывать на противень, смазанный, но не чрезмерно, маслом или маргарином. Выпекать в слабо нагретой духовке до 90-100 градусов. Снимать, когда пирожные остынут. Кекс сметанный. 1 яйцо, 1 стакан сметаны, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки. Яйцо взбить с сахарным песком, затем добавить сметану, муку и размешать. Выпекать при средней температуре. Пирог всегда удачный. Тесто. 1 стакан сметаны, 1 стакан сахара, пол банки сгущенного молока, 3 яйца, пол чайной ложки гашеной соды, 380 граммов муки, щепотка соли. Смешать. Замесить тесто негустое, вылить его на теплую смазанную маслом сковороду, печь в негорячей духовке. Выпечь 2 коржа. Готовность проверять деревянной палочкой. Остывшие коржи разрезать вдоль и смазать внутри и снаружи кремом. Крем. 200 граммов сливочного масла, полбанки сгущенного молока, 1 столовая ложка какао. Хорошо растереть. Верх торта можно посыпать толченым орехом. Кекс творожный. На 10 штук 200 граммов муки, 150 граммов сливочного масла, 260 граммов сахарного песка, 3 яйца, 4 грамма соды, 16 граммов лимонной эссенции, 200 граммов творога. Масло сливочное с половиной сахарного песка хорошо взбить. Остальную часть сахарного песка взбить с яйцами и творогом. Затем соединить со взбитым сливочным маслом, добавить соду, лимонную эссенцию и муку и осторожно замесить тесто. Выпекать кексы в формочках при температуре 220-240 градусов в течение 30 минут. Печенье творожное. 200 граммов творога, 200 граммов охлажденного маргарина, 2 стакана муки, сахар. Маргарин натереть на терке, творог измельчить и замесить крутое тесто. Раскатать в пласт толщиной 5 мм, сделать кружочки стаканом, посыпать сахаром, сложить пополам, операцию повторить. сделать сверху углубление и насыпать туда сахарного песка. Выпекать на несмазанном противне.